17-й год при исчислению нового мира. Новая Ирландия. В 100 километрах к северу от Куинстона. Из-под обстрела меня вытащил Поль, матерясь и проклиная тот день, когда мы впервые ступили на землю нового мира. Селезнев с Тревельяном прижали бандитов плотным огнем и подарили нам несколько драгоценных секунд. Долго разлеживаться было некогда, патронов и так немного. Бандиты разобрались, в чем дело. И к грохоту выстрелов добавились истеричные вопли. Немного отдышавшись, мы взяли за шиворот Руслана с рюкзаком и потащили его прочь от берега. Макс и Снупи догнали нас через полчаса. По их словам, дела плохи. На втором катере было приличное количество народу, и они не отличались ни добрым нравом, ни веселым настроением. Судя по всему, мальчики сильно разозлились и собираются нас догнать, чтобы рассказать о новоирландских традициях с легкой примесью итальянских и чеченских поверий. Тревельян не ошибся. Погоню мы заметили спустя полчаса. Пришлось ускорить темп и попытаться оторваться. Марафон не марафон, но пару личных рекордов поставили. Хрипя, задыхаясь, но поставили. Не сдохли, и на том спасибо. Возраст все-таки не детский, чтобы по камушкам прыгать. Спустя час немного оторвались от преследователей. Оторвались, но не ушли окончательно. Судя по той активности, с которой нас старались убить, бандиты разозлились не на шутку. Мы пытались от них уйти, но они упрямо, как хорошие ищейки, шли по следу. Опытные ребята. Только вот с катером ложанулись. Зря его в одиночку отправили. Ну, это ладно, мы на них не в обиде. Даже наоборот, искренне благодарим за эту услугу. Тьфу, ненавижу жару! Тяжело дыша, сказал я, когда чуть не слетел с обрыва, поскользнувшись на камне. Ты холод не уважаешь, напомнил Поль, хватая меня за шиворот. Вытащил наверх и вытер с лица пот. Карим, мне кажется, ты стал тяжелее, чем в молодости. У меня очень... «Очень хороший аппетит и спокойная, размеренная жизнь!» «Ценю твой юмор, старина!» — усмехнулся он и хлопнул мне по плечу. «Я рад!» «Вперед!» Нардин шел позади меня и ежеминутно оглядывался, осматривая окрестности. Было видно, что он слегка замотался. Еще не хрипел, но на куртке уже проступили темные пятна пота. Мы все-таки уже не в том возрасте, чтобы бегать по горам на такие дистанции и с такой скоростью. Первым шел Снупи. За ним, задыхаясь от быстрой ходьбы и тяжелого рюкзака, тащился Руслан Вараев. Иногда он отставал, и тогда Максим бил его автоматным стволом в бок и хрипел. «Шевели булками, тварь!» Мы с Полем прикрывали тыл. Руку мне наскоро, почти на ходу, перевязали. «Ничего страшного, кость не задета, стрелять смогу, разве что кувыркаться по земле нежелательно». Добрались до перелеска, и сейчас идем по каменистой земле, на которой растут какие-то хвойные деревья. Пахнет смолой и горьковато-жухлой травой. Дикого зверя не видно. И это, тьфу, это просто прекрасно. Нет у нас лишних патронов, чтобы со здешними хищниками воевать. Местность обычная для таких островов. Серые камни, редкие заросли кустарников и ядовитые зеленые долины, которые напоминают непроходимые джунгли. Позади нас ахнул взрыв. Поль на мгновение обернулся и слегка поморщился. Растяжку мы поставили на выходе из ущелья. Черт, эти ребята слишком быстро идут. Эдак и догнать нас могут. Нардин выругался сквозь зубы и начал догонять Снупи. Я перехватил его взгляд, кивнул и занял место замыкающего. Поль забрал у Эдварда патроны для винтореза и вернулся назад. «Что ты задумал?» – спросил я. «Надо слегка сбить спесь с наших приятелей. Они слишком быстро двигаются за нами». «Не самая плохая идея. Я участвую». «С раненой рукой?» «Стрелять не бегать». «Логично. Но побегать нам тоже придется». «Знаю». Через полчаса мы вышли к реке, по крайней мере, к чему-то похожему на реку. В распадке, лежащем между холмами, виднелся каменный поток, состоящий из камней разной величины и формы. Не знаю о причинах возникновения этого феномена, но выглядит, скажу вам честно, очень впечатляюще. Главное, не сильно восхищаться и внимательно смотреть под ноги, чтобы кости не переломать. Как можно быстрее перебрались на другой берег и разделились. Тревельян вытащил карту, и мы прикинули возможные варианты встречи. Несколько минут обсуждений, и разбегаемся в разные стороны. «Главное, не увлекайтесь особо», — сказал Снупи на прощание. «Они тоже не дураки, и на рожон не полезут. Всем жить хочется, даже этим». Спустя минуту они ушли на юго-запад. Мы с Полем устроились среди камней, выбрав две удобные позиции. Поль нашел для меня хорошую лёжку, из которой можно незаметно скользнуть вниз, к каменной реке. Его роль посложнее — пошуметь и рвать когти на юг. Периодически будет останавливаться, чтобы притормозить бандитов на открытых местах. Зачем? Чтобы подставить их под пулю. Ведь следом за ними пойду я, с винторезом. Буду рубить хвосты во время перестрелки. Перед тем, как обустроиться на позициях, мы еще раз обсудили наш план. Преследователей не должно быть много. Человек 10-12. Мы могли бы и вчетвером сработать, но великий риск, что нас свяжут боем. Кто знает, вдруг еще кто-нибудь на подходе. Нет уж, увольте. Без Вараева с его рюкзаком бегать быстрее. Если у них есть раненый, то нам это на руку. Растянем группу и будем рубить кусками. Жаль, что с патронами для винтореза плохо. Пробурчал Поль, пересчитывая боеприпасы. «Бывало и похуже», — отмахнулся я. Потом попытался устроиться поудобнее и задел рану и прошипел. «Шайтан!» «Зря ты пошел. Я бы и один справился», — сказал Нардин. «Одному скучно». «Ну да, здесь скучать не придется». «Ни тебе анекдот рассказать, ни хорошим выстрелом похвастаться». «Смешно», — хмуро кивнул Нардин, а потом вытащил из кармана гранату. «Держи, может пригодиться». «Разве что пузом на нее лечь». «Тьфу, болван!» Когда бандиты вышли к этому каменному потоку, то попали под огонь Нардина. Он зацепил одного из бандитов, а потом опустошил целый магазин, не позволяя этим бродягам поднять голову. После этого закинул гранату из-под ствольника и дал дёру. Бандиты немного полежали для приличия, а потом двинулись следом за ним. Правда, уже не так быстро, как прежде. Своего раненого они просто добили. Разумный подход, ничего не скажешь. Пропустив группу, я двинулся за ними. Нет, не по следу, а держась немного в стороне. Так сказать, параллельным курсом, на 5 часов. Примерно через 500 метров, аккурат у груды валунов, Поль еще раз обстрелял группу. Бандиты тормознули и рассыпались по сторонам. Здесь они потеряли убитым первого. Позицию мы с Полем покинули почти одновременно. Да, мы с ним уже давали такие концерты и не один раз. Нам не нужны слова, чтобы понять, когда пора прекращать выступление и сваливать. Ушли от берега и двинулись на восток. Еще одна перестрелка. Преследователи немного занервничали, но от преследования не отказались. Упрямые парни. Мне даже жалко убивать такой человеческий материал. Редкость в наше время. Главное, что они до сих пор не обратили внимания на характер пулевых ранений. Я старался стрелять, когда кто-то меняет позицию. Во время движения тела падают, и сразу не разберешь, откуда его подстрелили. Тем более в суматохе перестрелки и при плохой координации. Я тяжело дышал, облизывал пересохшие губы и в который раз обещал себе бросить курить. Все-таки мне уже не 18 лет, чтобы тихо перемещаться по прибрежным тропам, рискуя сорваться и свернуть себе шею. Далеко не 18. И даже и не 30. Даже не 35. Тьфу, еще и рука болит. Перевел дух и осторожно выглянул из-за камней. Бандиты притормозили, рассыпались по распадку и теперь собираются прижать поле. Они слажно стригут заросли короткими очередями, да так, будто у них запас патронов бесконечен. Зря они так делают. Право слово, зря. Нардин огрызается короткими и злыми очередями, постепенно оттягиваясь назад. Сейчас он даст крюк по зарослям и уйдет в сторону берега. Пока он перестреливается с бандитами, у меня есть прекрасные шансы уменьшить их число. Бесшумно и совершенно незаметно. Метка прицела на цели. Я вижу этого парня так отчетливо, словно он сидит рядом со мной. До него не больше 150 метров. Вижу его небритый затылок и блестящую на солнце лысину. Парень лежит за камнем и стреляет короткими, трехпатронными очередями. Опытный стервец. Хлоп. Винтерец бесшумно выплюнул тяжелую пулю. И душа этого бродяги отправилась на небеса, а сам он вздрогнул и ткнулся лицом в землю. Осталось человек 12, не больше. По крайней мере, 3 я уже отправил на встречу с Аллахом. Пока что все идет по плану. Уходим. Еще одна перебежка, длиной в 0,5 километра. И я едва успеваю к началу нашей партии. Бандиты попытались рвануть вперед и забросать Нардина гранатами. Зря. Минус еще 2. И Поль тоже не дремал, подловил одного. Аккурат во время броска гранаты. Она рухнула рядом с телом убитого. Взрыв. Хлопок. Еще минус 1. Уходим. Нечего судьбу испытывать. Фортуна переменчива. И вот так уже 2 час. С меня под градом. Не дышу, а хриплю. Надо бросать курить. Клянусь Аллахом. Закончим дело Маргарет и брошу. Обязательно брошу. Спустя 2 часа мы все-таки оторвались от этих бездельников. Они как-то начали отставать и слишком активно крутить головами. Пришлось завязывать с нашими играми и уходить. Никто не преследовал. Оставалось добраться до Тревельяна. Для этого надо вернуться назад и пройти вдоль речного берега. Снупи с Максом и Русланом должны были ждать в 2 километрах от места, где мы начали эту сумасшедшую кадриль. Тьфу, я ненавижу бегать. «Спасибо», — кивнул Тревельян, когда мы добрались до них и просто рухнули на землю. «Сочтемся», — прохрипел я и тягуче сплюнул на землю. «Все, что в моих силах». «Ты мне обещал Лучана Барги, живого и невредимого». «Поднимайтесь». Тяжело дыша, сказал Поль. «Нет времени рассиживаться. Реверансами обменяетесь позже». Спустя 1 час мы подошли к выходу из распадка. Поль, идущий впереди, вдруг остановился и предупреждающе поднял руку. Мы присели и замерли, внимательно всматриваясь в заросли. Распадок заканчивался, и впереди виднелся каменистый берег фьорда. Начинало темнеть. «Что случилось?» «Хижина», — спокойно ответил Поль и показал куда-то вперед. «Да, так и есть. На границе зарослей и берега виднелась какая-то постройка». Подходили очень медленно и осторожно. Присматривались, приглядывались и принюхивались. Судя по всему, жилье заброшено. У дверей выросла трава и небольшое деревце, которое давно бы срубили, чтобы не мешало ходить. Обычная хижина, одна из множества, которых можно встретить в самых отдаленных уголках нового мира. Будь она сложной из бревен, была бы похожа на охотничью избушку. Это попроще и выстроено из жердей, переплетенных лианами. На крыше кусок брезента, изрядно обветшалого и побелевшего от солнца. Два узких окна и ржавая печная труба, выведенная сквозь стену. Щели замазаны глиной. Поль, не забывая поглядывать себе под ноги, подошел к хлипкой двери и осторожно заглянул внутрь. Замер на пороге и секунду спустя скользнул в дом. Через несколько минут он выглянул наружу и подозвал нас. Внутри было целых две комнаты. Большая, где стоял грубо сколоченный стол, два колченогих табурета и печка, сделанная из железной бочки. За хлипкой перегородкой находилась еще одна, где мы обнаружили два истлевших тела, точнее их скелетированные останки. Судя по обрывкам одежды и кожным сапогам, бродяги. Джентльмены в поисках лучшей жизни. Один из погибших лежал на кровати, а второй у самого порога, будто решил выбраться наружу, но так и умер в метре от двери. Как оказалось позднее, я немного ошибся насчет их профессии. «Это старатели», — сказал Тревельян, рассматривая содержимое полок и инструменты, сложенные вдоль стены, две кирки, лопаты, лом и буры для закладки зарядов. «Здесь?» — удивился я. «Что здесь можно добывать?» «Серебро», — сказал Снупи. Нардин, судя по всему, не удивился. Он равнодушно смотрел на найденные вещи и пожал плечами. В зеленом деревянном ящике, который служил и буфетом, и кухонным столом, нашлось несколько пластиковых контейнеров, пустая жестянка от чая и связка пожелтевших бумаг, завернутых в клеенчатый материал. Кроме этого, мешочек приличных размеров, сшитый из толстой промасленной кожи. Внутри какие-то камни серого цвета. Некоторые из них выглядели странно и были похожи на пучок проволоки, которые пытались переплавить в слиток, но потом передумали и выбросили. «Это что, самородное серебро?» Поль повертел в руках один из камней. «Как видишь», — кивнул Тревельян. «Никогда не видел. Редко, но встречается». Мы с интересом повертели в руках самородки и положили обратно. Я привык к другому серебру, более цивилизованному. Неподалеку от хижины протекал ручей, шумно бежал по камням, падал небольшими водопадами и даже заполнил каменную чашу у подножия скалы. Чуть дальше он опять вырывался на свободу, чтобы смешаться с водами фьорда. Начинало темнеть. Максим выбрал наблюдательный пункт и убрался наружу, прихватив несколько сухарей из рюкзака. «Надо передохнуть немного», — устало сказал Тревельян и начал развязывать шнурки на ботинках. «Что-то ты совсем расклеился», — усмехнулся Поль. «Старею, наверное. Давайте отдыхать». «Рядом с костями?» — спросил Руслан и покосился на соседнюю комнату, где лежали человеческие останки. «А что с ними не так?» — удивился Снупи. Вараев не ответил, но поморщился и опять посмотрел на спальню. Эдвард это заметил и усмехнулся. «Поверь, парень, они не кусаются. Лежат смирно, жрать не просят. Тебя это тревожит?» «Нет». «Или ты предпочитаешь спать на голой земле? Поверь, это не очень разумно. Там столько ползучих тварей, что ты и до утра не доживешь. Извини, но ты мне нужен живой и здоровый, понял?» «Понял», — кивнул Руслан и вытер рукавом нос. «Вот и умница. Так что давай, по-быстрому перекусим и спать». Эдвард прав. Ползучих гадов здесь с избытком. От противных многоножек до ядовитых змей. На прибрежных камнях я видел и новоземельных медуз. Редкостная эта тварь. Она так искусно маскируется под цвет окружающей среды, что заметить практически невозможно. Питается разными насекомыми, которые имели неосторожность оказаться поблизости. Самое интересное, что днем эти медузы плавают в воде, а по вечерам выбираются на берег. Они словно перетекают с одного места на другое, как кусок ртути. Похоже на кусок студня, брошенного на землю. Но не дай вам Бог прикоснуться к этой твари. Поверхность медуз покрыта мельчайшими, но жутко ядовитыми волосками. Ожог такой сильный, что кожа чернеет и слезает лоскутами, иногда вместе с мясом. Кроме этого, здесь есть и змеи, встреча с которыми тоже нежелательно. Ученые постоянно открывают новые виды присмыкающихся. И вы понимаете, универсальных противоядий не существует. Их просто не может быть. Яд некоторых змей обладает способностью мутировать, в зависимости от времени года, среды обитания и даже пищи, которой питалась эта тварь. Укус может закончиться простой опухолью, которая пройдет через несколько часов, или мгновенной смертью. Тут уж как повезет, так что рисковать нежелательно. Я уже не говорю про пауков, которых тоже безвредными не назовешь. На юге есть интересный паук, который не просто кусает, а еще и успевает отложить яйца под кожу. Личинки начинают пожирать человека изнутри, причем боль проявляется не сразу. В общем, не дай бог нарваться. Пока я рассматривал убранство хижины, Поль нашел спиртовку и жестянку с горючим. Воду принесли из ручья и смогли заварить чай, который прихватил Тревельян во время обыска на катере. Плюс к этому упаковка соленых сухарей, приличный кусок вяленого мяса и несколько упаковок овсянки быстрого приготовления. Снупи устроился напротив меня и задумчиво жевал кашу. Как я уже рассказывал, ему 42 года. Высокий, плотный, можно сказать, что немного упитанный. Волосы светлые, слегка курчавые. Сейчас он выглядит очень уставшим. Щеки увалились, под глазами темнеют синяки. Устал наш любопытный бульдожка, как собака устал. Вообще, он интересный человек. Кто бы мог подумать, что гроза местных бандитов в старом свете был обычным школьным учителем? Да, я когда узнал, тоже удивился. Жил Эдвард Тревельян где-то в Англии, преподавал в частной школе и совершенно не думал о каких-то иных мирах, и уж тем более о новом мире. Потом в школе случилась одна неприятная история, связанная с растлением малолетних. Один из коллег Тревельяна устраивал дополнительные занятия для мальчиков. Когда этим заинтересовались, тот подонок поднял шум, обвиняя своих коллег в гомофобии и притеснении его личных свобод. Подтянулись влиятельные лица, которые входили в один клуб по интересам, и обиженного учителя оправдали. Спустя некоторое время он опять принялся за старое. Тревельян как-то задержался на работе и услышал плач ребенка. Пошел выяснять, в чем дело, и наткнулся на учителя со спущенными штанами и заплаканного мальчика. Что было дальше? Снупи вывел школьника в коридор, а сам взял клюшку для гольфа, вернулся к своему коллеге и забил его до смерти. Вот и пришлось ему в срочном порядке покидать старый свет, чтобы не отвечать за гомофобию. Потом было несколько тяжелых лет в Порто-Франко, кулачные бои в барах для заработка и два застреленных бандита. Потом совершенно случайное знакомство с одним парнем, который работал в ордене. Так и попал наш Эдвард на государственную службу. Поначалу он закончил какие-то курсы и работал охранником на базе ордена. Во время операции по уничтожению банды попался на глаза одному из оперативников. Тот вызвал Снупи на собеседование и предложил ему работу в отделе расследований. Так и завертелась новая жизнь Эдварда Тревельяна. Провел несколько самостоятельных дел и быстро выдвинулся, заняв место руководителя отдела. Карьерист? Пожалуй, что нет. Просто человек любит свою работу и делает ее достойно. С ним мы познакомились во время одного расследования. Мне была нужна информация, которая проходила под грифом «для служебного пользования». Но Снупи, узнав про некоторые обстоятельства дела, согласился помочь. Когда все закончилось, мы встретились в Порто-Франко и здорово надрались. Вот тогда я и узнал про его бывшую профессию. Помню, что очень удивился. Я видел, как Снупи ведет себя под пулями, без бравады. Но если надо повоевать, то за спины подчиненных не прячется и с бандитами долго не разговаривает. Я поначалу подумал, что он обычный наемник. «Знаешь, я научился не запоминать лица убитых мною людей», — сказал он тогда. «Это важно, научиться ничего не помнить, тем более в этом мире». «И на твоей работе», — добавил я. Он посмотрел на меня, несколько секунд помолчал и лишь потом кивнул. «Ты прав, именно на моей работе». Правда, у него есть слабости, как и у каждого из нас. Он обожает фильмы и книги про любовь, которые хорошо заканчиваются. Если финал грустный, то это вышибает Снупи из колеи. Несколько дней будет ходить мрачным, как туча, и без малейшего повода придираться к подчиненным. Смешно, да? Человек, который постоянно живет на грани между жизнью и смертью, расстраивается из-за придуманных эмоций. Увы, но ничего не поделаешь. У каждого свои недостатки. У него еще не самые страшные. И еще он жуткий сладкоежка. «Нам еще идти около 2 дней», — выдохнул Снупи и устало вытянул ноги. «Куда именно?» «В Лохри». «Хм, какое название, такой и город», — хмыкнул Поль, привалился спиной к стене и, закрыв глаза, положил руки на автомат. Руслан хоть и посматривал в сторону усыпальницы, но вскоре тоже лег на пол и уснул. Мне и Максу, как всегда, повезло. Мы дежурим первыми. Я отложил пустую миску в сторону, вытащил сигарету из смятой пачки и закурил. «Лохри, значит». Слышал про этот городок. Бывать там не доводилось, но слухи доходили. Небольшой городок Лохри, а точнее полузаброшенный поселок, расположен к северо-западу от Куинстона, неподалеку от западного побережья острова. Туда можно добраться 2 путями. На лодке, по фьорду и по воздуху. Ну и пешком, конечно, если вы горите желанием свернуть себе шею на горных тропах. Название появилось из-за формы озера, соседствующего с этим поселком. Видимо, кто-то из первых переселенцев был родом из центральной части Старосветской Ирландии и вот таким образом увековечил память о доме. Некогда это было довольно оживленное место. Дело в том, что лет 8 назад здесь была обнаружена серебряная руда, и народ валом валил на эти неприветливые земли. Увы, но месторождение оказалось довольно скудным, и примерно 4 года назад рудник был закрыт. Лохри пришел в упадок, и жители начали покидать городок в поисках других, более удобных и прибыльных для жизни мест. Если мне не изменяет память, то на данный момент там не больше 100 человек, промышляют натуральным хозяйством, охотой и рыбалкой, и спиваются. Вы уж поверьте, здешние ирландцы знают толк в выпивке. Сам городок состоит из двух кварталов – прибрежного и горного. Прибрежный – жилой район, построенный на берегу фьорда. Здесь обитает большая часть местных оборванцев. Горный – это небольшая кучка домов, выстроенных на горном склоне, неподалеку от закрытого рудника. На берегу фьорда, рядом с пристанью, стоят несколько административных зданий, по большей части заброшенных. Банковское отделение и телеграф были закрыты год тому назад. Судя по всему, это не очень расстроило местных жителей. Откуда я это знаю? Торговцы рассказывали. Раньше они часто ходили в эти края. Потом город захерел и практически исчез с лица нового мира. На некоторых картах он даже не указан. Если честно, то я даже не представляю, как там живут люди.